Но Гоген держал свои мысли при себе. Лицемерие приносит пользу, и он был у цели. Монсеньор Мартен согласился уступить художнику свободный участок земли, полгектара заросшего кустарником пространства, за 650 франков. 27 сентября была подписана купчая. С тех пор епископу не пришлось больше видеть художника в Атуонской церкви, отравленной запахами мускуса и пачули. Гоген тотчас занялся постройкой своего дома. Шхуна коммерческого общества доставила ему стоите бревна и доски, помогали ему туземцы, среди них Тиока, которому предстояло стать ближайшим соседом Гогена. Участок был расположен против магазина Варни, за которым возвышалась церковь, а чуть выше проходила скверная запущенная дорога. Гоген отвел место для дома в самой глубине участка, в конце аллеи. Несмотря на отеки ног, на то, что вокруг раны на его правой ноге все время велись зеленые мухи, Гоген был полон силы и энергии. Переезд на Маркизские острова оправдал его ожидания и подействовал на него благотворно. Хотя туземцы по натуре, очень сдержанные, как правило, медленно привыкали к вновь прибывшим европейцам. Гоген покорил их почти сразу своим бескорыстным расположением и щедростью. Он угощал их чаем, пирожными, спиртным. Еще в сентябре он купил 19 литров рома. Он постоянно пополнял этот запас. С сентября 1901 по апрель 1903 года, то есть за 20 месяцев, он купил в коммерческом обществе 100 литров рома, 150 литров абсента и 3 бутылки виски. Туземцы, называвшие его Кокке, всячески проявляли свою к нему симпатию. Старик-туземец, когда-то осужденный за людоедство, которого Гоген снабжал табаком, объявил его табу. Тиока, по старинному обычаю, обменялся с ним именами и отказался от какой бы то ни было платы за свою плотничью работу. Дом рос не по дням, а по часам. В конце октября он был готов. 12 метров в длину, на 5,5 в ширину, он стоял на сваях на высоте 2 метра 40 сантиметров от земли. В первом этаже помещались кухня, столовая, маленькая скульптурная мастерская и еще одна комната, временно служившая столярной. На второй этаж вела довольно крутая наружная лестница. Дверь наверху лестницы открывалась прямо в спальню, маленькую и затененную, а из нее можно было попасть в просторную, ярко освещенную мастерскую. Крыша была из пальмовых листьев, стенки верхнего этажа из бамбуковой плетенки. Гоген украсил мастерскую полинезийским оружием, автопортретом у Голгофы и репродукциями. Поставил мольберт, 2 стола, 2 комода, 2 плетеных кресла, физгармонию и арфу. Вся меблировка спальни состояла из деревянной кровати, покрытой сеткой от москитов и многочисленных этажерок, но зато комната была щедро покрыта росписью и резьбой, не оставлявшими сомнений в язычестве того, кто поселился на бывшей земле епархии. Полихромная резьба на деревянных панелях изображала пышные формы обнаженных маориев. На другом барельефе с изображением 3 женских голов была вырезана надпись «Любите и будете счастливы». На стенах висели порнографические открытки, купленные в Порт-Саиде. Даже деревянную кровать Гоген украсил эротической сценой. В довершение всего он украсил резьбой балку над дверью. 2 женские головы, птица и узор из листьев служили рамкой надписи «Дом наслаждений». Так Гоген назвал свой дом. 4 из этих деревянных панно в настоящее время находятся в Лувре, который приобрел их в 1952 году. Как видите, чем старше я становлюсь, тем меньше цивилизуюсь. Перед входом в мастерскую он поставил глиняного идола, у ног которого на дощечке, украшенной резным орнаментом с изображениями животных, была выведена надпись «Те Атуа» — боги. на маленьком листке бумаги переписал стихи Шарля Мориса из Ноа-Ноа. «Боги умерли, и с их смертью умирает Татуона. Солнце, которым она когда-то пламенела, теперь навевает ей печальный сон и краткий в нем пробуждение мечты».